Осенний лес. Осенний лес заволосатил, в нем тень и сон и тишина. Ни белка, ни сова, ни дятел его не будет ото сна. И солнце по тропам осенним, в него входя на склоне дня, кругом косится с опасением, не скрыта ли в нем западня. В нем топи, кочки и осины, и мхи, и заросли ольхи, и где-то за лесной трясиной поют в селении петухи. Петух свой окрик прогорланит, и вот он вновь надолго смолк, как будто он раздумьем занят, какой в запевке этой толк. Но где-то в дальнем закоулке прокукарекает сосед, как часовой из караулки, петух откликнется в ответ. Он отзовется, словно эхо, и вот за петухом петух отметит глоткою, как вехой, восток и запад, север, юг. По петушиной перекличке расступится к опушке лес и вновь увидит с непривычки поля и даль, и синий бес.